Глава 12. Избранный. За несколько недель до этого молодой шахтер, устроившийся на шахту только из-за того, что здесь, по слухам, были найдены артефакты предтечей древней расы, существовавшей задолго до появления первых людей, и, если судить по уже найденным устройствам, предметам быта и оружию, раса эта была неимоверно развитой. Вот только что с ней стало? Почему до сих пор не нашлось даже хоть какой-то информации о том, как они выглядели, или тем более их останков, не знал никто. Существовало множество версий касательно того, что именно случилось с предтечами. Среди теорий наиболее популярной была о всегалактическом катаклизме, возникшем вследствие использования технологии предтеч, которая уничтожила их самих. Была теория о том, что предтечи создали новую технологию, благодаря которой навсегда покинули эту галактику, отправившись исследовать другие. Альтернатива ее заключалась в том, что вследствие своего открытия предтечи смогли перейти в новую форму существования, вне времени и пространства. Еще одна теория гласила, что предтечи были людьми, но по непонятным причинам одичали, начали вымирать и человечество, их прямые потомки и наследники. Немногие выжившие были вынуждены выстраивать цивилизацию заново, утратив все свои знания и умения. Какая из этих теорий была правдивой, какая ложной, одному Богу известно. Так как никаких подтверждений или опровержений им найдено не было. Зато за артефактами предтеч вот уже несколько веков шла самая настоящая охота. Ну еще бы, ведь древние механизмы нередко оказывались функционирующими. По галактике кружили слухи, будто было найдено устройство, способное из одного металла сделать другой. К примеру, из меди титан или из железа золото. Также считалось, что технология гипердвигателей появилась благодаря одному из найденных артефактов — предтеч. Именно на его основе было создано устройство, которое сегодня позволяет кораблям людей за считанные секунды преодолевать огромные расстояния. Быстро перемещаться от одной звезды к другой. Бытовало мнение, что и часть энергетического оружия была создана на основе найденных образцов предтеч. И вот здесь уже слухи не врали. Это действительно было так. К примеру, та же фазерная винтовка была разработана благодаря артефакту, который случайно обнаружили во время раскопок древнего храма на одном из золотых миров. До сих пор толком никто не мог объяснить принцип фазерной винтовки. Даже тот факт, что ее отнесли к энергетическому оружию, довольно часто оспаривался. Короче говоря, тот, кто найдет нечто, что могло принадлежать предтечам, озолотится. Ведь даже если обнаруженный артефакт не будет работать, его все равно будут готовы выкупить коллекционеры, причем за бешеные деньги. Лихорадка вокруг артефактов длилась вот уже несколько веков. Она то вспыхивала, то угасала, однако всегда существовало множество людей, которые не прекращали поисков. Мотались от планеты к планете, ввели раскопки, искали информацию и собирали слухи, пытаясь обнаружить месторождение одного из артефактов. Старатели-одиночки летали от планеты к планете, вооружившись всеми мыслимыми и немыслимыми сканерами, пытаясь засечь спектр, частоту, излучения артефактов. Авантюристы объединялись в артели, устраивали грандиозные раскопки, причем не всегда легальные. Существовали даже корпорации, которые специализировались на поиске, оценке и продаже артефактов. Среди них наиболее известной была «Созвездие», на счету которой было более 2 дюжин находок, причем функционирующих и стоящих целое состояние. Многие одиночки и даже целые артели спали и видели, как вступают в ряды этой корпорации, но «Созвездие» было немногочисленной. Новых членов принимало крайне редко. А все, что происходило внутри корпорации, какими знаниями они владеют и какое оборудование используют, было строжайшей тайной. Не мудрено, что при каждом новом всплеске лихорадки предтеч появлялись предприимчивые мошенники, продающие карты с указанием места, где находится артефакт, торгующие всякими устройствами, способными засечь артефакт, опознать его, заставить функционировать. А еще больше масла в огонь подливал тот факт, что в месте, где находился один из артефактов предтечи, обязательно имелись и другие. И хоть на самом деле это было далеко не так, основная масса искателей лучшей жизни свято в это верила. Ну а владельцы шахт беззастенчиво этим пользовались. Пускали слух, что на их шахте что-то эдакое обнаружилось. И спустя какое-то время туда слеталась куча народа, которые жаждали работать в отвратительных условиях и за мизерную плату. Энтузиазма у них, правда, надолго не хватало. Месяц, редко два. После чего бедолага, зачахший из-за работы в шахте, улетел несолоно хлебавши, ничего не обнаружив, да еще и потеряв деньги, здоровье и время. Однако молодой парень, прилетевший на Бримор, был уверен в том, что именно ему повезет. И вроде как везло. Бригадир подсказал, где нужно искать, а новичок, полный энтузиазма, быстро выполнил дневную норму и отправился в заброшенную шахту искать богатство. Так же, как сейчас Миха. Темный тоннель, освещаемый только налобным фонарем, навевал тревожные мысли, а прыгающие по стенам тени вызывали страх. Но и Миха, и тот молодой шахтер, стиснув зубы, шли дальше и дальше, пока, наконец, коридор не закончился тупиком. Вернее, он тупиком лишь казался. Стоило только прислушаться, как из породы доносился странный гул. Миха даже не стал доставать инструменты, принялся разгребать камни, пока не появилось небольшое отверстие. Он направил луч фонаря внутрь и обнаружил, что там, за завалом, находится небольшой зал. Миха принялся разгребать камни, пока не расчистил достаточно места, чтобы пролезть внутрь. Он втиснулся в нору и полез вперед. Метр по узкому коридору буквально выпал на него. Поднявшись на ноги, Миха огляделся. Он находился в странном месте. Небольшой зал, метров 6 в диаметре, на стенах которого были странные камни, светившиеся, стоило только направить на них фонарь. А в центре его было нечто. Сказать, что именно видишь перед собой, было затруднительно. Некий набор странного вида камней, которые левитируют на высоте около метра, вертятся, блестят под лучом фонаря. Предшественник Михи подошел к ним, протянул руку и коснулся одного из них. Миха сделал то же самое. Перед глазами появилась вспышка, затмившая собой все вокруг, начавшая переливаться всеми цветами радуги. Любой, кто это увидит, тут же забудет обо всем на свете. Он будет очарован и загипнотизирован буйным танцем переливающихся один в другой цветов. Потом он и вовсе будет оглушен необычайными музыкальными трелями, тянущимися одна за другой, мелодично переходящими, перетекающими друг в друга. Все это вкупе создает ощущение нереальности, эйфории. Душа словно бы покидает тело и парит над бренным миром, но ей уже нет дела до суеты живых, до тщетности материального. Она купается в бесконечных оттенках, блаженствует, окруженная райскими звуками. А затем мозг от перегрузки просто перегружается, человек теряет сознание. Когда коснувшийся артефакта вновь приходит в себя, то увидит человека, склонившегося над ним с озабоченным видом. «Ты как? В порядке?» «Что? Что произошло?» Вопросы о тех, кто касался артефакта, были в подавляющем большинстве одними и теми же. Либо «что произошло?», либо «где я?», либо «кто ты?». Квацепа мысленно поморщился. Ну, хоть кто-нибудь когда-нибудь спросит что-то другое. Нет, все эти типы одинаковы. «Ты прикоснулся к артефакту предтечей, и он включился!» Благоговейным голосом заявил Квацепа. «А ты кто?» Задал паренек второй по популярности вопрос. «Меня зовут Баррель, я из созвездия». Квацепа соврал. «Откуда?» Парнишка, видать, все еще не отошел от действия, пусть и небольшой, но очень концентрированной дозы пыли, которую распылила автоматика, едва он подошел к артефакту, являющемуся ничем иным, как банальной ловушкой для вот таких лохов, надеющихся найти вещь предтечей. «Ты что, не слышал о созвездии? Мы специализируемся на артефактах предтечей, ищем их, изучаем, используем». «Используете?» «Именно!» — кивнул Баррель. «Вот так, как ты, например, только что активировал тот артефакт». «Я его активировал?» «Да. Подобное доступно далеко не всем. Лишь избранные способны заставить устройство предтеч работать. И мы ищем таких людей. Вместе мы можем гораздо больше, чем поодиночке». «А что делать с артефактом?» Парнишка оглянулся на фальшивку за спиной. «Можешь оставить себе. У тебя будет еще много подобных находок, а мы научим тебя их запускать, работать с ними. Мы? Я же сказал, ты можешь присоединиться к нам, стать частью созвездия. Мой корабль там, у подножия горы. Сядем на него, и я отвезу тебя в нашу штаб-квартиру. Но нужно спешить. Понял? Парнишка кивнул, Кувацопа облегченно выдохнул. Тут обычно следует целая череда вопросов. Почему нужно спешить, для чего, почему? Чёрт, как же все сложно. Почему нельзя работать, как мясники на аграрных мирах? Дал по башке, затащил в укромный угол и там сделал свое дело. Быстро и без всех этих бла-бла-бла. Но Кувацопа уподобляться обычным мясникам не мог по целому ряду причин, и самое главное из них, если он будет использовать обычные методы, то и оплата будет соответствующей. То есть гораздо меньше того, что он получит сейчас. Но как же бесят все эти разговоры. Однотипные, однообразные, которые Кувацопа заучил уже наизусть. Причем не только собственные реплики, но и ответы вопросы собеседников, вернее, жертв. Хотя сам Кувацопа предпочитал их называть вынужденными донорами. Благо, в этот раз донор попался не особо любопытный и немногословный. Хотя все остальные в плюс-минус его возрасте рты вообще не закрывали, засыпая вопросами. Зато Кувацопа пришлось отдуваться, чтобы донор не начал сомневаться и бояться. Он буквально забрасывал его массой историй о находках артефактов, о том, как их начали использовать и какие функции выполнял тот или иной артефакт. Истории эти он придумывал на ходу, так что запас их был неисчерпаемым. Пройдя около полукилометра по шахтам, они выбрались на другой уровень, прошли по тоннелю еще около сотни шагов и вышли на поверхность планеты, на ровную каменную площадку, посреди которой стоял орбитальный шаттл. Переделанный, правда, с закосью под полноценный звездолет, еще и с огромной эмблемой созвездия на носу и боках. «Прошу на борт!» Указал Кувацопа рукой на лесенку, ведущую к шлюзу и далее в салон шаттла. Парнишка послушно потопал вперед, а Кувацопа следом за ним. На ходу он уже вытащил из кармана инъектор и теперь старался идти с пареньком нога в ногу, чтобы затем ужалить инъектором жертву и далее преспокойно лететь на орбиту, где стоял его корабль. На нем в специально оборудованном отсеке дожидалась работы медицинская капсула, которая должна была выпотрошить донора, вытащить из него все, что могло хоть что-то стоить. Все это Кувацопа проделывал не раз и не два. Каждое его действие было выверенным, оточенным на десятках, если не на сотнях, таких же, как этот парнишка, недотёпах. Впрочем, на самый крайний случай имелась капсула и на шаттле. В случае, если возникнут какие-то сложности, операцию можно было провести и в нем. Но сложностей никогда не возникало. Всегда все проходило точно так, как и было спланировано, от А до Я. Вот только в этот раз отработанная последовательность действий не сработала. Точнее, сценарий, по которому всегда действовал Кувацопа, был нарушен, причем самым наглым образом. Парнишка словно почувствовал, что ему грозит, будто у него глаза были на затылке, и он видел, что задумал Баррель. А потому просто отклонился в сторону, не давая Кувацопе ни единого шанса достать иглой до шеи. А в следующее мгновение кулак парнишки прилетел в грудь самому Кувацопа. И прежде чем тот успел сообразить, что вообще происходит, последовал целый град ударов, которые сначала опрокинули его на палубу, а затем и выбили из него сознание. Когда Кувацопа открыл глаза, парнишка, которого он уже мысленно списал со счетов, перестал даже считать живым, дышащим человеком, как ни в чем не бывало, стоял рядом и глядел на Кувацопа насмешливым взглядом. Кувацопа дернулся было, огляделся и понял, что он сам лежал в медкапсуле со связанными руками и ногами, к тому же еще и со стянутыми специальными хомутами, которые когда-то он сам и установил в капсулу. «Эй, какого чёрта ты делаешь?» Попытался как можно более грозно и возмущенно произнести он, но дал петуха, и тем самым все его старания пропали в туне. «Где хранилище? Кто заказчик, кто посредник?» Холодным тоном спросил парнишка Кувацопа, похолодел. Во-первых, он только сейчас рассмотрел, что парнишке вовсе не лет 20, как ему казалось изначально, он намного старше. А уж если поглядеть в глаза, этот человек явно прошел через многое. так как иначе заработать такой холодный, отстраненный, колючий взгляд было невозможно. Во-вторых, парнишка задал самые страшные вопросы, которые только может услышать мясник, которым, по сути, Квацопа являлся. «Что? Я не понимаю! Заткнись! У тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, где хранилище!» Парень протянул руку к панели управления и прикоснулся к сенсорному блоку. Медкапсула словно только этого и ждала. Ее манипуляторы с пилами, сверлами и лазерами тут же развернулись, запустились и улетели куда-то вниз, к ногам, за пределы видимости Квацопа. «Сейчас сделаем с тобой то, что ты делал тут с другими людьми. Посмотрим, как тебе это понравится». «Я ничего не делал. Я никому ничего плохого никогда не делал. Я работаю в корпорации «Созвездие», и мы ищем артефакт!» Его бормотание прервалось воплем боли. «Это был только один палец», — заявил парнишка, когда Квацопа устал орать, а боль чуть ослабла. «У тебя есть еще 9, затем перейдем на руки. Если этого окажется мало, я сделаю из тебя обрубок, без рук и ног. Если этого окажется мало, начнем отрезать тебе уши, губы, нос, веки. Все, без чего ты сможешь обойтись и не скопытиться». «Да ты моносатор!» «Я? И это мне говорит мясник?» «Ты все равно заговоришь, рано или поздно. Ты все мне расскажешь. И помимо того, что я буду отрезать твое тело по кусочку, как делал ты, я покажу, как при этом сделать больно. Неимоверно больно». «Да кто ты такой вообще? Что тебе надо?» «Я? Наемник. А надо мне всего ничего. Заказчики или посредник, координаты хранилища». Квацупа упрямо сжал зубы. Он понимал, что ему не выпутаться из этой ситуации живым. Стоит только начать рассказывать, и он выложит все как на духу. А упрямился он только потому, что надеялся выиграть немного времени. Он был уверен, что сможет найти выход из ситуации, но для этого нужно было время. Однако времени у него не было. Очередной крик боли был такой силой, что начал резонировать от стен шаттла. Слезы застилали глаза, сознание помутнело. Откуда-то сверху раздался повелительный голос. «Где хранилище? Кто твой заказчик?» И Квацопа сдался. Больше терпеть боли он не мог, поэтому выложил все, что знал. Рико уверенно довел шаттл до транспортника, зависшего на орбите Бримора. Это был старенький грузовик, предназначенный для перевозки продуктов питания. Его трюм, небольшой по сравнению с другими транспортниками, вмещал гораздо меньше груза, зато был оборудован охлаждающими установками, благодаря чему продукты не портились. Когда шаттл приблизился к кораблю достаточно близко, бортовой компьютер сделал автоматический запрос на стыковку, после чего ИИ грузовика взял управление шаттлом на себя. Оставалось только ждать, пока шаттл пристыкуется к ГГ Холмсу, как гордо именовалась эта посудина. Рик хмыкнул, прочитав это название. Весьма символично, учитывая, какой сейчас груз на этом корабле. Когда шаттл пристыковался, Рик прошел через шлюз и оказался на борту рефрижератора. Первым делом он проверил мостик и жилую камеру, так как не доверял пленнику и опасался, что на корабле могут быть его подельники. Но нет, в этом Квацопа не соврал. Он был одиночкой, что совершенно не свойственно мясникам. Вообще, насколько Рика знал, эти сволочи работали группами. Так было и безопасней, и удобнее. У жертвы просто не было шансов отбиться от нападавших. А что касается самой работы мясников, они были ничем иным, как ворами. Вот только воровали людей органы. Когда Рика впервые об этом услышал, он даже не поверил, решив, что это просто городская легенда. На кой черт кому-то воровать и тем более покупать человеческие органы, когда есть клан-центры? Затем он узнал о том, что далеко не все и вовсе не бесконечно могут переносить собственное сознание в новые тела. Но даже в таком случае имелись синтетические органы. Не желаешь переноситься в клон, нет возможности, денег, религии или взгляды не позволяют. Тогда вот тебе искусственные выращенные легкие, почки, печень, глаза. Все, что есть в человеке, можно создать, и при этом оно идеально подойдет. Да, срок эксплуатации гораздо меньше, чем у оригиналов. Но если есть деньги, то и это не проблема. Не желаешь пользоваться синт-органами, есть долговечный вариант, которого хватит до конца твоих дней — импланты. Это уже не выращенные органы, а полноценные кибернетические элементы, которыми можно заменить отказывающее сердце, поврежденную печень, неработающие легкие или невидящий глаз. Более того, установить можно как обычный имплант, так и модифицированный. Легкие с большим объемом, глаза, способные видеть в нескольких спектрах, недоступных обычному глазу, уши, желудок, почки. Все это есть в нескольких вариантах, предлагающих те или иные доп-функции. Короче говоря, сейчас можно апгрейдить себя, как в свое время апгрейдили машины, компьютеры, байки. Но нет, даже при таком ассортименте находятся ублюдки, которым подавай настоящие человеческие органы, причем взятые не добровольно у донора, а отобранные у какого-то несчастного. Рика знал, что подобные органы довольно часто отторгаются телом нового владельца. Были какие-то нюансы, когда, вроде как при полном соответствии по медицинским параметрам, орган должен был прижиться, но на деле этого не случалось. И вот случайно встреченный Квацопа пролил свет на эту тайну. Или скорее выдвинул одну теорию, о которой Рика даже раньше и подумать не мог. Итак, по его утверждению, причиной отторжения органов нового владельца было то, что старый владелец непосредственно перед извлечением испытывал сильнейший стресс. В его организме гуляло такое количество всевозможных веществ, вызванных испугом, что в результате это приводило к повреждению и невозможности последующей трансплантации его органов другому человеку. При этом мясники не могли данную проблему никак исключить. Чтобы обездвижить, вырубить жертву нужно было сначала на нее напасть. Плюс нередко жертвы приходили в себя до того, как попадали на операционный стол к мяснику. Ну а в каком состоянии они были, осознав, что с ними сейчас случится, говорить не нужно. Сам же Квацопа придумал способ, который, как ему казалось, эти проблемы исключал. Он заманивал своих жертв в ловушку, угощал небольшой порцией наркотиков, затем начинал втирать дичь. То, что он втирал Ирика Михе по пути к шаттлу. О том, что будущая жертва на самом деле настоящий победитель по жизни и скоро заживет так, как другим и не снилось. В результате он действительно добился того, что органы, добытые им, крайне редко не приживались у новых владельцев. Плюс их качество было довольно высоким. Многие мясники грешили тем, что в качестве доноров брали уличную шпану, беспризорников, бездомных. Ну а какое там количество органов и какая хапка болезней у этих самих доноров, можно только представить. Ну а Квацопа ловил в основном мужчин, или скорее даже парней, в возрасте от 18 до 30 лет. Причем в оборот он брал только здоровых, ненариков и алкашей. Охоты он устраивал нечасто, зато цена на его товар была высокой, куда выше, чем у уличных мясников. Рика проверил корабль, убедился, что на борту никого нет, и только после этого спустился в трюм. Здесь он нашел медкапсулу, причем довольно дорогую, с массой дополнительных опций и примочек. Будь у него свой корабль, он бы еще подумал, не прибрать ли к рукам такую роскошь. Только он об этом подумал, как тут же отмел эту мысль. Нет. В этой капсуле людей на куски резали, убивали. Это орудие пыток, и он в него лечь попросту не сможет. Оглядевшись, он нашел несколько холодильных шкафов. Подойдя к одному, он даже хмыкнул. Квацопа оказался очень педантичным. Все шкафы были подписаны. Рик пробежался глазами по надписям и понял. Практически все, кто пропал в шахте Смирнова за последнее время, оказались здесь.